Она не приедет сюда? Позже. Я слышал, что здесь не все спокойно, и не хотел подвергать ее опасности. Уклончиво объяснил Морган, не зная, можно ли доверять сестре. Если Блодун действительно состояла в заговоре против него, то следовало быть осторожным. Но радость сестры при его появлении, похоже, была искренней. Ему очень хотелось развеять все подозрения. Мысль о том, что родная сестра могла участвовать в заговоре, чтобы лишить его законного наследства, была слишком болезненна, и Моргану не хотелось верить в это. «Идем, я приготовила праздничный обед в честь твоего возвращения домой». Морган застыл на месте, где солнечный луч падал на каменный пол. «Праздничный обед? Но откуда ты узнала, что я вернусь сегодня?» Недоверчиво спросил Морган. Блодуэн покраснела. Она торопливо соображала, как ответить брату. «У меня было предчувствие», — сказала она и быстро ушла. Морган задумался. Говорили, что Родри Маунт мог предсказывать будущее. Может, именно от него Блодуэн узнала о его приезде? Такое объяснение было вполне правдоподобным. От этой мысли у Моргана на лбу выступил холодный пот. Люди верили, что Родри мог вызывать дождь и ветер, умел разговаривать с животными и деревьями. Если хоть что-то из этого было правдой, то Моргану следовало остерегаться Родри. Такой враг был самым грозным из всех, с кем доводилось сталкиваться Моргану. Ведь Родри Маунту покровительствовали силы потустороннего мира. Морган посмотрел в окно. Были видны земли Родри, раскинувшиеся на заросшие лесами возвышенности до самого горизонта. На высоком холме за деревьями иногда виднелось пламя большого костра. Много слухов распространялось о том, что происходило во время этого ритуала, начиная от культового обряда поклонения языческим богам и кончая жертвоприношениями. Поговаривали даже, что сам дьявол присутствовал на этих сборищах. Люди Моргана были христианами, хотя у многих эта вера была еще очень хрупкой. После такого сырого лета, когда от дождей погибла большая часть урожая, людей легко можно склонить к поклонению прежним богам. Может, именно этого хотел добиться Родри при помощи Блодуэн. Если так, то в грядущей битве придется сражаться не только за свою землю, но и за души своих людей. Морган перекрестился, стараясь избавиться от неприятного холодка, пробежавшего у него по спине. Он посмотрел в другую сторону, где находилась главная башня его замка. Там нужно будет разместить большое количество воинов на случай нападения. Сидя за праздничным столом, Блодуэн смотрела, как ел ее брат, и не могла сдержать слез умиления. Она ругала себя за эту слабость, появившуюся у нее вместе с пробудившейся женственностью. Боль разрывала сердце девушки, когда она думала о предательстве, на которое толкал ее Родри. Без этой англичанки Морган снова взялся бы править землями. Прежде он делал это хорошо. Может быть, теперь, наконец, отыскав Изабель, он обратит все свое внимание на хозяйство. Все будет как раньше, до появления в их поместье этой задаваки. У Моргана был усталый вид.